Десятое. Я больше не встречался с госпожой Сайга. Хотя мы еще какое-то время обменивались новогодними поздравлениями, она почти не писала о себе, разве что о том, что устроилась на работу в фармацевтическую компанию или вышла замуж. Я решил, что она благополучно нашла свое место в жизни и потому не пытался как-то связаться с ней. Хотя однажды я получил от нее открытку. Кажется, спустя 6 лет после издания книги. Послание было кратким. Сухое послание о том, что она по делам возвращается в город Ка, и дерево индийской сирени снова в пышном цветении. Нет, я не положила открытку в коробку с материалами. Если хотите ее увидеть, я могу принести ее в следующий раз, но, правда, там нет ничего такого. Стихи? А, то стихотворение, найденное на месте преступления. Она не включила его в книгу, но знала содержание наизусть. Мне она тоже его показала, взяв с меня слово, что я никому не расскажу. Вы тоже о нем знаете? Газеты написали только, что в нем было необычное иностранное имя, но им так и не удалось выяснить, что оно означало. Или вправду ли стихотворение написал преступник? Странное стихотворение. А не было ли это на самом деле письмом кому-то? Полиция пыталась выяснить, не является ли оно цитатой из какого-то источника, но пришла к заключению, что автор сочинил его самостоятельно. Детективы выпытывали у свидетелей и пострадавших значение и происхождение этого имени, но, в конце концов, так и не нашли никаких зацепок. Если понимать стихотворение дословно, можно подумать, что Юджиния — это та семья, которая решила отомстить преступник. Но полиции так и не удалось найти, какую бы то ни было связь между ним и пострадавшими. По неизвестной причине почерк был просто ужасным, намеренно или нет, но было абсолютно невозможно установить пол или возраст автора. Это послание было найдено на столе под единственным стаканом с цветком, поэтому очевидно, что автор хотел, чтобы его нашли и прочитали. Однажды мы с госпожой Сайга вместе обсудили это письмо и наши соображения насчет автора и его цели. Она спросила моего мнения. Из-за специфики своей работы я привык к чтению рукописей, написанных разными людьми и разными почерками. Но тут даже я растерялся и не знал, что сказать. Однако все равно озвучил ей свое честное мнение. Думаю, это похоже на письмо, написанное девушкой. Манера письма и выбранные слова совсем не походят на мужские, так я ей и сказал. Это было мое первое впечатление. Могло ли это быть любовным посланием, задумчиво спросила я. «Да, наверняка», — ответил я. Однако для любовного письма оно звучало угрожающе. Получивший его, должно быть, испугался бы. Вот что я сказал. Сейчас написавшую его женщину вполне могли бы принять за преследователя с параноидальными наклонностями. «А кому тогда предназначалось это послание?» — спросил я. Она ответила прямо. «Всей семье, разве нет?» В таком случае, должно быть, автор письма затаил злобу на всю семью Аосава. В ответ на это она лишь слегка покачала головой. «Что ж, я не знаю наверняка. Не могу утверждать, был ли автор зол на всю семью, но я правда думаю, что он написал это послание для них». Ее ответ был таким сухим и безразличным, что у меня не было повода с ней спорить. Но в тот момент я начал подозревать, что она знала, кем на самом деле был убийца. Какое-то время, подумав, госпожа Сайга вновь заговорила, будто резко вспомнила о чем-то. «Человек, написавший его, находился во тьме. Во тьме?» — переспросил я. «Да, мне кажется, что он находился в темном месте», — повторила она. «Темное место? Его реальное окружение или психологическое состояние?» — спросил я. Она склонила голову. «Не знаю точно. Возможно, и то, и другое». Указала на стихотворение. «Вот здесь, во второй половине. Звуки песен, слетающие с моих губ, хруст панцирей жуков под моими ботинками в утреннем лесу, мое маленькое сердце, без остановки качающее кровь. Думаю, это звуки, которые слышит автор». «Звуки?» — спросил я, перечитывая стихотворение. Она продолжила. «Вам не кажется, что автор пишет не о том, что видит, а описывает то, что слышит?» Песня, хруст насекомых, раздавленных подошвами ботинок, звук собственного сердца. Слышит, а не видит, потому кажется, что в том месте темно. И правда, заключил я. Но в первой половине есть далекое закатное солнце, а это уже зрительное восприятие. На это, она вновь покачала головой, рядом стоит слово «дрожать». А это значит, что автор скорее чувствует приближение заката, чувствует ход времени через меняющуюся температуру. Человек во тьме ощущает ход времени кожей. В этот момент даже я понял, кого она подозревала. Девочка, которая выжила. Девочка, лишившаяся света. Я аккуратно спросил ее, не считает ли она эту девочку истинным автором письма. Госпожа Сайга на секунду замешкалась. «Я не знаю», — сухо пробормотала она. Со стороны казалось, что она действительно не уверена, а не пытается что-то скрыть или опровергнуть. Это было на нее похоже. Она всегда говорила прямо и открыто, но невозможно было понять, о чем она думает. Казалось, ее окружает большое серое облако тумана, сгущавшееся по мере приближения к ней. Потому я всегда испытывал беспокойство, когда мы общались. Однако я был действительно впечатлен ее трактовкой стихотворения. Она оказалась человеком, способным на глубокий и тщательный анализ очень сложных вещей. Другими словами, эта книга в итоге стала лучшим применением ее способностей.